Нет успехов. Ушел и пропал. Ушел и пропал, брат. Ушел, а не исчез на площади или в нашем городе. Имей терпение и жди. Я все так же стоял, улыбался и тоже ждал, хотя про себя едва ли не рычал от презрения. Везде одно и то же. Улыбки в лицо, а сами только и ждут момента, чтобы убить. Что Нулар, который обещал многое, но устроил засаду на выходе из лабиринта поместья, да еще и не постеснялся притащить туда всех, кого я хоть немного знал, чтобы надавить на меня. Что эти Марлан, Дарсовы ублюдки, заслужили свои 4 звезды, но ведут себя так же, как и беззвездный Ян. Заставил себя разжать стиснутые зубы, шевельнул застывшими в улыбке непослушными губами. Да, старший Ворой, 2, а то и 3 месяца я буду пользоваться вашим гостеприимством. Надеюсь, вы заглянете как-нибудь ко мне в гости на чай, как к будущему соседу. Прошу поклониться за меня вашему главе. Удал снова прорычал. Наглый ублюдок. А небо, как хочется стереть эту ухмылку с его рожи. А вот Ворой улыбнулся мне в ответ. Разумеется, младший Эрл, разумеется. Буду ждать и сожалеть, что на тебе нет ни единой, даже старой печати. Глянув на Артуса, спросил. Все, разумеется, закрывшийся портал давал мне этот ответ без всяких слов. Но, Артус все понял и кивнул. Да, уважаемый Эрл, все мои люди перешли. Приказывайте. Я повернул голову к братьям Марлан и мягко сообщил. Я покину вас первым, старший Ворой, развернувшись, уже намного громче, добавив в голос силы, чтобы донести его до всех вокруг, снова сопроводив его мысли речью, крикнул. Жители города 5 ветров, если вы разочаровались в вашем пути к небу, уперлись в преграду возвышения или тяжело ранены и ищете лечения, отчаялись, не найдя себе места в жизни, хотите большего, чем достигли, мечтаете о свершениях или месте, где собрат по возвышению не предаст вас, то знайте, я собираюсь создать такое место, я собираюсь основать новую фракцию на юго-западе от этого города и мне понадобятся рабочие руки, помощники, соратники и последователи. Я приму всех, всем дам шанс, всем дам надежду. Начиная с завтрашнего дня я жду всех вас. Ублюдок, ублюдок, ублюдок. Брат, ты что, других слов не знаешь? Устало спросил Ворой. Мусор, наглое отребье, выскочка, слабак, который возомнил себя бессмертным, сопляк, что не знает, как пишется слово смерть, щенок, который познает бездну боли. Все-все-все, хватит себя накручивать, так ты скорее сам сорвешься. Брат, хватит уже учить меня, мне давно не 15 лет. Я, возможно, и глуп по твоему мнению, но не дурак, ясно? Прости, брат, сказал Ворой. Возможно, я был слишком резок, но и ты помни, ничего не делай самостоятельно. Особенно сейчас, пока я не доложусь главе и не получу его приказа. Я уходил с площади портала с холодной усмешкой на губах. Да, давайте еще поссорьтесь из-за меня. Это меня очень порадует. Десятки глаз провожали нас всю дорогу. Даже те, кто ничего не знал о произошедшем на площади портала, глазели на нас, встречаясь на пути. Все же не каждый день по городу проходят отряды в 1000 предводителей воинов. У дома, вернее, небольшого поместья, которое я купил, потратив на это куда больше времени, чем на словесное противостояние у портала, я отдал приказ. Проверьте его. Не то чтобы я ожидал, что там меня уже будет ждать убийца от теневиков или еще что-то опасное, но глупо, заявив о себе как о главе фракции, продолжать делать все самому. Тем более, глупо не использовать тех, кто может закрыть мои слабые стороны. Например, полное отсутствие даже малейшего таланта с формациями и массивами. К сожалению, я оказался прав. Артус выслушал доклад своих людей, передал его уже мне. Уважаемый Эрл, в 3 комнатах обнаружили спрятанные формации, которые предназначены для прослушивания. Неприятно, медленно произнес я, спросил. Старые, свежие, наспех спрятанные. Помедлив, приказал, уничтожьте. Понял, коротко поклонился Артус. Пока он раздавал приказы, я шагнул во двор. Из всех предложений ушлого купца я выбрал едва ли не самое дорогое, выбрал с запасом. Оно было излишне дорого и велико для моей 1000 людей, но должно было быть достаточно просторного для тех орденцев, которых я ждал вдобавок. Теперь же, глядя на ту суету, которую устроили снующие тут и там всего-то 5-6 десятков мечей союза, я наглядно видел, что этот двор и дом не просто мал, а чудовищно мал для моей задумки. 5-6 десятков тех, кто откликнется на объявление домов найма, я еще втисну сюда. Но куда я втисну мечей из ордена, когда они придут. То ли я ошибся, давно не имея дел с большими отрядами, то ли купец изрядно меня обманул, расписывая достоинства и размеры этой бывшей гостиницы. Обернулся на тех трех подчиненных, на которых должен полагаться в ближайший год больше, чем на Артуса и его людей, и больше, чем на пересмешника. Кого выбрать? Благообразного старика, мрачного мужчину, жесткую женщину? Не сумев выбрать, толкнул мысль сразу двум. Зеленорукому и Драе, сходите к соседям, предложите им продать свои дома за хорошие деньги, но с условием, что они освободят их уже через два дня. Я, как бы, не очень разбираюсь в ценах на такие вещи, справедливо заметил Зеленорукий, но я лишь пожал плечами. Я, как бы, тоже, но мне нужны их дома, а значит, ты должен повышать цену до тех пор, пока они не согласятся. Дарья возмутилась. Не жирно ли им будет? Я смерил ее взглядом. Вспомнилась беседа у Далайвара на портальной площади. Это она вовремя задала вопрос. Плохо бы было, возникни проблемы с этим. К жесткой нужно было, похоже, добавить злая и экономная женщина. Постарался объяснить. Я посылаю тебя туда не для того, чтобы ты их заставила силой. Уверен, Марлан будут этому безмерно рады и тут же заявятся ко мне со стражей. Я посылаю тебя лишь для того, чтобы твое мрачное лицо удерживало хозяев от излишней наглости. Зеленорукий, сразу предлагайте им контракт, звать свидетелей и прочее. Но дома вы должны купить. Все это время молчавший Лагар решил подать голос, вернее, подать мысли речь, которая снова не должна была достичь моих ушей. А все же, как наш наниматель любит притвориться бедным. Сначала у него не было денег заплатить нам, затем едва нашлось денег заплатить мечам, после с трудом наскреб денег на тоннель для 100 человек, следом на самые последние купил поместье, а теперь хочет купить еще два, да еще так, чтобы вы повышали цену, пока с вами не согласятся. Наверное, уже буквально карманы выворачивает. Любишь считать чужие деньги? Одернул его Зеленорукий. Восхищаюсь богатством нашего нанимателя. Похоже, не стоит переживать, что он не сумеет оплатить наши контракты. Ох уж этот Лагар. Что меня немного тревожит, так это то, что над ним даже не мигнула верность. Будто он и правда восхищается мной. Хох, тем временем усмехнулся Зеленорукий. Ладно, вспомню молодость. Но все же, младший господин, какие очень расплывчатые указания. До каких пор я могу повышать цену? А если они в своей наглости потребуют камни высшего качества? Ну, тут просто, неожиданно вмешалась Дрея. Да не с какой-нибудь издевкой, а с советом. Нужно напирать, что на ближайшие три месяца это место будет наводнено наглым народом, буквально отребьем, которое будет орать, пить, задирать всех в округе, а стража города будет лишь отворачиваться. Умные сами предложат разумную цену, чтобы оказаться подальше от таких соседей, чуть более глупые прибегут к нам через неделю, другую такой жизни. Уважаемый Ирл, раздался у меня в голове голос Артуса. Сколько комнат я могу занять под казарму своим людям? Или мне всех их размещать во дворе? Я вздохнул и попросил Зеленорукого и Драю. Давайте вы решите сами, что говорите, сколько платить. Ну уж нет, фыркнула Драя. Тратить чужие деньги, а затем получать за это нагоняй? Она права, кивнул Зеленорукий. Я сообщу вам цену, младший господин, а вы либо подтвердите ее, либо... Договаривать он не стал, но все и так было ясно, кивнул. Хорошо, идите. Я пару вдохов глядел им вслед, а затем развернулся, отправляя вперед восприятие. Если бы я еще знал, сколько этих комнат здесь вообще есть. Одну и побольше точно нужно оставить свободной, я буду там принимать тех, кто решит попытать счастье в новой фракции. Сказать, что могут забирать все, кроме центральной и большой. А комната мне, а комнаты слугам, чтобы им недалеко ходить ко мне на лечение, а комната пересмешнику, которого необходимо держать рядом. В общем, нужно самому глядеть. И я расширил восприятие, занявшись этим. Влево от входа комната слишком маленькая, чтобы в ней хоть кого-то размещать, непонятно вообще, зачем она. Правая. Я успел оглядеть весь первый этаж, когда Зеленорукий и правда отправил мне мысли речь. Младший господин, я предложил им не продать, а одолжить нам их поместье на 4 месяца. Они просят 100 тысяч духовных камней высокого качества. Оно как бы раза в два больше того, где вы. Я в который раз задумался о том, как сильно изменилась моя жизнь за последний год. Только появившись в пятом, я считал каждый духовный камень обычного качества, изумлялся цене, которую Седой отдал за свое лекарство и размеру своей части платы за работу. А теперь эти же деньги легкой рукой. Младший господин, мне соглашаться или сбивать цену? Сби, соглашайся. А теперь мне проще ровно эти же деньги, 100 000 не самых простых духовных камней отдать, лишь бы не терять время и не рисковать, вдруг не станут торговаться. Только неясно это, я стал настолько богат, настолько самонадеян или настолько разучился считать деньги, и впереди меня и орден действительно ждет разорение. Ладно, буду надеяться, что Седой на самом деле притащит с собой будущего казначея, и у меня появится человек, который будет торговаться, выгадывать и беречь духовные камни нашей фракции сломанного клинка. А пока мне нужно найти эти самые 100 000 духовных камней, осматривать комнаты дальше, не до них мне пока, вопрос с деньгами сложней. Что я могу продать? Втянул в себя восприятие, отправив его в кольцо, огляделся. Еще раз, что я могу продать? Не зелье, потому что мне еще лечить орденцев, и Седой рассчитывает на мои запасы. Не свитки контрактов, эти мне будут нужны, и лучше иметь небольшой запас на будущее. Я и правда собираюсь просидеть здесь месяц, не меньше, и кто знает, вдруг еще пара властелинов зайдут на слух о лекаре. Техники, одну-две составных техник из запасов Ян, сумма-то на самом деле не маленькая, и это только за одно поместье, а сейчас еще и второй хозяин потребует денег. Уважаемый Эрл, пробился ко мне голос Артуса, так как мне размещать людей, сколько комнат вы мне отдадите? Я тяжело вздохнул. Вот она, началась жизнь главы семьи. Это у меня еще и нет никого, 106 человек под началом, а уже голова кругом. Мне кажется, за прошедшие четверть дня я устал больше, чем за бесконечный день турнира в Ордене Небесного Меча. Как бы вспомнить, зачем я вообще ввязался в создание фракции. Я вот со своей стороны пытаюсь вспомнить, зачем я ввязался в печать тиража. Шучу, конечно, как и герой. Отлично помню зачем и ради чего. Дело движется к финишной прямой. На случай, если вы пропустили блок, где я кратко сообщал новости, вот он. https://outhartaday/post/503354. Глава 13. Уважаемый наниматель, доброе утро. Было первое, что я услышал, спустившись в нижний, названный мной общим, зал. Я с удивлением оглядел Артуса. Что за напускная вежливость? И он что, ждал меня у лестницы? Вернул ему его слова. Доброе, но тут же добавил сомнения. Да, вам решать, тут же подтвердил он мои опасения. Пришли первые идущие, что откликнулись на ваш призыв, уважаемый наниматель. Я встречал на своем пути достаточно желчных и язвительных людей. Учитель Академии Кселим, Камтур Дарок Лавер, бессердечная сука Лая, да и сам был в подобном хорош, так что насмешку, которая была вложена в слова Артуса, уловил без труда. Уважаемые в приветствии, призыв и вот это финальное, самое ядовитое, уважаемый наниматель. Я сделал последние два шага, преодолел последние две ступени лестницы и спросил. Я мало заплатил за найм, на миг растерялся Артус, но тут же взял себя в руки. Нет, уважаемый наниматель, вы достойно платите. Я заставляю вас заниматься какой-то грязной работой, которая оскорбляет вас. Например, заставляю чистить дерьмо в стойлах быков. На этот раз он был готов, поэтому не дрогнул и не задержался с ответом. Нет, но, похоже, деньги, полученные просто так, вы не цените. Еще недавно, перед порталом ты извинялся за беспокойство, что случилось по вашей вине, старший Артус, а сейчас насмехаешься надо мной. И это ты, старший моих наемников. Страшно даже подумать, как насмехаются надо мной твои люди, видя такой пример перед глазами. Господин, уже господин, я криво ухмыльнулся. Насколько помню, лицу Атрия, которое сейчас на мне, эта ухмылка особенно идет. Похоже, нужно больше от вас требовать, тогда и уважение ко мне добавится. Артус катнул по скулам желваки. Мы добросовестно выполняем наш контракт. Если в моем тоне, уважаемый наниматель, вы почувствовали насмешку или небрежение вашим положением, то я прошу прощения, впредь постараюсь следить за своей речью, чтобы не давать повода для подобных обвинений. Я кивнул, показывая, что принимаю его извинения, напомнил. Люди. Артус тут же указал на дверь. «Прошу, уважаемый наниматель». Я покачал головой. «И все, господин, мне словно послышалось». В спину мне донеслась мыслеречью насмешка от Зеленорукова, который тоже сидел в зале и пил чай. «Ох, вот он, младший господин из великого клана во всей его красе. Он и его гордость». Я вздохнул про себя. «К Кселим, Лавер, Лая и Зеленорукий, разумеется. Может быть, все дело в возрасте, может, как только тебе исполняется 40 или там 50 лет, так ты тут же начинаешь отпускать ядовитые фразочки. Сомнительно. Наниматель, ждущий во дворе, Артус указал рукой на жмущуюся к левой стороне толпу. Ну да, как будто я слепой, не предводитель и не замечу два десятка посторонних в разноцветных одеждах всевозможного кроя. Подходим. По одному. Один из стоявших возле толпы наемников из мечей мотнул головой. Ты. Двинул первым, а когда тот замешкался, поторопил его. Ну, я смерил взглядом подскочившего ко мне мужчину. Лет 40, неопрятный, чем-то неприятно напоминающий мне Паурита. То ли жидкими и жирными волосенками, то ли мелкими, заискивающими глазами, то ли неопрятной одеждой, порванной, нелатанной и грязной. Он и сам был таким, грязным, покрытым серой пылью, словно уже несколько дней не умывавшимся. Старший, скаля зубы в попытке изобразить радость, завопил этот грязнуля. Я услышал ваш призыв и прибыл, чтобы присоединиться к вашей фракции. Подошедший Зеленорукий буркнул, но достаточно громко, чтобы быть услышанным. Ишь ты, радостный какой, а господину с чего радоваться при виде тебя? Грязнуля сглотнул. Страшный, страшный, я изумленно вскинул брови. Старший, старший, оговорился я, принялся с воплями кланяться грязнуля. Прошу простить меня, я скривился. Не ори, слушаюсь, старший. К брови я не потянулся. Все это ожидалось, мне не 9 лет, и я уже повидал всякого в жизни. У меня было много недель на то, чтобы обдумать свой план, представить, как все будет происходить и как буду действовать. В подобных фантазиях стояли передо мной и те, кто пришел проситься в новую фракцию. Правда, даже в фантазиях они никогда не выглядели как отребья из нулевого. Смирившись, я принялся задавать вопросы, которые давно обдумал. Возвышение, пиковый мастер я. Конечно, в четырехзвездочной фракции мастера не заработают больших денег, но любой работы хватило бы, чтобы держать себя в порядке и следить за внешним видом. Пожалуй, лишь полностью опустившийся человек, на вроде Арикола, который только и знает, что пить, заглушая боль вином, может при подобном возвышении выглядеть таким грязнулей. Беда в том, что я вижу не только внешнее, но и внутреннее. Силы моей души хватает, чтобы оценивать возвышение и опасность тех, кто стоит передо мной. Даже властелин духа или повелитель стихии, пусть и выглядит в моих глазах бессильными, словно закалка, не выглядит в это время безопасными. Но этот, он вряд ли. Не став гадать, я быстро сменил над собой несколько запретов, этап за этапом уменьшая свою силу. Грязнуля едва ли мастер второй звезды. Внешний вид, запах, невольное оскорбление, ложь. На что он в самом деле рассчитывает? Со вздохом задал следующий вопрос. Какой талант ты хочешь предложить моей фракции? Талант, выпучился на меня грязнуля. Да, талант, процедил я, начиная терять терпение. Ты пиковый мастер. В чем ты хорош? Алхимик, начертатель, укротитель, боец, который пойдет со мной сквозь полчища голема вглубь поля битвы за ключом древних. Грязнуля побледнел, даже серая пыль на лице не скрыла этого, заблеял. Я, это, ты травник, приободрившись, выпалил. Да, травник я хороший, отлично разбираю травы, умею правильно готовить их для алхимика, еще готовить хорошо умею. Артус впервые вмешался в разговор. Готовить, да я выблюю все, едва только узнаю, что еда готовилась этими руками. Я потер бровь и сказал, ясно, отошел вон туда, для верности отправил в ту сторону силу, взметнув ей пыль с земли и очерчивая ясно видимый круг. Так это, а сколько плат? Я надавил силой уже на него и повторил, вон туда, едва грязнуля отошел, постоянно озираясь, Зеленорукий негромко похвалил, отличный контроль, младший господин. Я даже оглянулся, проверяя, не седой ли стоит позади. Нет, ухмыляющийся Зеленорукий, отвернувшись от него, приказал, следующий. А вот при виде него мне пришлось давить довольную ухмылку. Если над грязнулей было лишь крошечное облачко выполненных, едва заметных контрактов, то над этим ярко горела печать в два цвета. Неужели это то, о чем я думаю? И отличный артефакт защиты от мастеров указов. Случайно завалялся, да, старший. Принялся тот повторять все то, что происходило перед ним. Я рад, я благосклонно выслушал его, довольный тем, сколько времени он дает мне для обмана его артефакта. Неспешно задал свой вопрос. Возвышение, предводитель воинов первой звезды. Какой талант ты? Печать в два цвета стала моей, символы древних в ней расплылись, распались на мелкие строки, заставляя меня довольно улыбнуться про себя. А да, гость от кого-то из Марлан, соглядатый, которому приказали присоединиться ко мне и докладывать обо всем, что у меня происходит. Разумеется, я не стал ни кричать, ни возмущаться. Я даже забрал силу души обратно себе, вернув печать указа его истинному владельцу. Нет, таких людей нужно держать рядом с собой, тем более что и с возвышением он не солгал, и сражаться умеет. Очертил силой новый круг. «Стань туда!» Следующий меня тоже удивил, наглостью. «Я предводитель третьей звезды. Сколько ты заплатишь мне, если я присоединюсь к тебе? Если ты хочешь, чтобы тебе платили, то иди в дом найма». «Не-не-не, так не пойдет. Ты позвал меня, и я». Я перебил его. «Старший, чего? Ты сказал, что у тебя третья звезда. Если ты не способен с первого взгляда понять мое возвышение и положение, то я прямо говорю тебе, у меня звезд больше, за мной десятки людей, поэтому, младший, называй меня старшим». Если он и смутился, то самую малость, став чуть косноязычным. «Так это, так положено называть только тех, кто старше на этап. Ты властелин духа?» Артус хохотнул. «Ха, а ты ревнитель традиций, чё?» Артус полыхнул выплеснутой из себя силой. «Похоже, тебя не помешает поставить на место, младший». Я остановил его. «Прекрати». Он бросил на меня удивленный взгляд, но втянул в себя силу. Наглец и ревнитель традиций выпрямился и протянул. «Вон оно как, и платить не хочешь, и своих шавок науськиваешь на тех, кто не унижается перед собой». Артус изумился. «Наниматель, он что, бессмертным себя возомнил?» Вопрос был хорош. «Нужно либо иметь немалую силу, чтобы так нагло себя вести, либо искать возможность умереть, либо...» Зеленорукий усмехнулся. «Приказ есть приказ». Он буквально на миг опередил мои мысли. «Либо прийти сюда по приказу и нарочно выводить меня и моих людей из себя, и отсутствие печати над ним ничего не значит, верно служат и без них. Что будет, если мечи сейчас убьют этого наглеца? А что будет, если ему просто отрубит руку, как недавно требовала Дрея? Не набегут ли в то же мгновение стражники города? Пересмешник, сколько ты ощущаешь стражников на ближайших улицах? Больше трех, нет, больше четырех десятков». Зеленорукий хмыкнул. «На три десятка больше, чем нужно». А я продолжил разговор с наглецом. «Хорошо, младший, я позвал тебя, и ты почему-то наивно думаешь, что я должен платить тебе за службу. А что, нет?» Изумился наглец от Марлан. «Или я за твою красивую мордашку должен присоединиться к твоей фракции поломанной железки?» Я только покачал головой. «Ну что ж ты так в лоб? Чё?» Я спрашиваю, «за чё я тебе платить должен? Что ты умеешь, кроме как портить о себе впечатление?» «Сражаться умею», — выпятил грудь наглец от Марлан. «Следы читать умею. В зоны запретов ходил. Начертания немного знаю. Кузнечное дело немного знаю, в травах разбираюсь, неплохо их нахожу, много чего умею». «Сколько платить будешь?» – спрашиваю. Я, не обращая на него внимания, перевел взгляд на остальных, ждущих разговора со мной, ждущих, глядящих на происходящее и обсуждающих между собой все, что видят, слышат и думают, шепотом и мыслеречью, кому позволяло возвышение. «Четыре десятка стражи, да плевать», — отправил к толпе пришедших присоединиться ко мне мыслеречь, чтобы быть уверен, что каждый из них услышит. «Иногда вежливость, желание помочь и желание дать надежду на новую жизнь принимают за слабость. Иногда некоторые слишком уж рьяно следуют приказам, которые получили от своих старших, готовы в своем безумии даже пожертвовать жизнью ради служения». Вроде намекнул достаточно жирно. Снова вернул взгляд на наглеца и улыбнулся, молча. «Есть не только жизни и раны». Через миг отправил к наглецу Марлан силу. Выплеснул ее не давлением, которое пригнуло бы его к земле, а нежно, осторожно обернул коконом. «Да, провернуть все трюки, которым меня учит седой, я еще не могу, но здесь и сейчас мне все и не нужны. Нужен только один. Это чего ты? Хайререр». Я сжал свой кокон, со свистом, с хрипом выдавливая воздух из наглеца. Он захрипел, явно забился в плену моей силы, но не сумел даже пальцем шевельнуть. «Да, разница всего в три звезды возвышения, но нужно глядеть глубже. Нужно сравнивать количество силы, которую могу выплеснуть я и он. Нужно сравнивать разницу в познании этой силы, ее качество. А еще нужно учитывать, сколько стихии я добавил к выплеснутой духовной силе. Она сейчас не травила наглеца, там не было ни единого змея стихии, но она усиливала духовную силу, делая все попытки выбраться, сбросить оковы, бессмысленными, ни с его возвышением, ни с его пониманием своей силы, ни с его основой. Он уже побагровел, пучил глаза, вращал ими, часто хлопал ресницами и разъявленным ртом, которым не мог втянуть ни крупицы драгоценного воздуха. Перешептывающиеся претенденты на место во фракции тоже поняли, что дело неладно. Уверен, кто-то из них сжимал в кармане потеющей рукой артефакт, готовый отдать сигнал, едва наглец сдохнет. Но мне этого не нужно было. У меня тут каждый день на счету, потому что все ближе и ближе день возвращения Седова. Поэтому я резко втянул в себя силу. Наглец рухнул на землю, царапая грудь ногтями и с клёкотом втягивая воздух. Спустя три захлебывающихся вдоха он засучил ногами, отползая от меня. Ты. Я мягко поинтересовался. Куда ты? Ты. Внезапно глаза его вспыхнули. Убивают. Глубоко вдохнув, он заорал еще громче. Убивают. Не ори, негромко посоветовал я ему. Но этого едва ли не шепота хватило, чтобы заткнуть наглеца от Марлан. Все равно никто не придет, ты ведь жив. Встань туда, очертил я силой третий круг. Тут я соберу всех, кто хочет получить за свои таланты плату. Не буду, просипел наглец. Я передумал. Нахрен мне такой наниматель? Иди к Гарху в задницу. Только вместе с тобой, покачал я головой. Ты пришел ко мне, предложил себя и потребовал плату. Встань туда, куда я указал. Чуть позже я решу, стоишь ли ты своих денег. Не хочу, сказал же, передумал. Встань, или я опять помогу тебе подумать. Ты мне еще должен за оскорбление. Вдох. Мне казалось, что мне и правда придется повторить, но только вдох, только показалось. Бывший наглец от Марлан медленно поднялся и попятился ровно туда, куда я указывал ему. Я кивнул, отвернулся от него и потребовал. Следующий. Это все длилось и длилось, чем-то напоминая мне безумно длинный день турнира в Ордене Небесного Меча. Желающие узнать, что у меня происходит, урвать для себя какую-то выгоду, получить духовных камней или лечение просто так, бесплатно, все подходили и подходили к воротам. Если я в чем-то и убедился, так это в том, что Седой был полностью прав, рассказывая, как мы меняемся, приближаясь к небу. Такого количества безумцев я никогда не видел. Если в начале, с первыми я был полностью уверен, что такая наглость, склочность, нескрываемое желание лишиться за свои слова какой-нибудь части тела, это признак того, что за ними стоит кто-то из старших местной фракции, то уже к середине дня я в этом начал сомневаться. Просто к чему было бы посылать их столько? К концу дня мне открылась истина, большая часть всех таких громких людей не имела за спиной никого, не являлась марионетками сложных планов и не была подставными фигурами. Они на самом деле считали, что я им что-то должен, что они осчастливили меня одним своим появлением. И это при всем том, что они были слабы и никчемны. Безумие. Полное безумие. Больше всего меня поразил какой-то идущий, который рассказывал мне о том, как он сражался с сектантами, скитался чуть ли не по всем полям битв пятого и шестого пояса, помогал всем 20 сильнейшим фракциям империи в щекотливых делах и прочее. Он перечислял мне имена, даты и сражения, бил себя кулаком в грудь и жаловался, что прошел столько испытаний и кто же знал, что случайно застрянет здесь, на землях пяти ветров. Все бы ничего, но он ощущался всего лишь воином, и ни одна из печатей над его головой даже не намекала на такое славное прошлое, про которое он мне так жарко рассказывал. Да, мне горько это признавать, но меня ударил в спину тот, кого я считал лучшим другом. Он думал, что я погибну, сгину, но я выжил и теперь ты должен помочь мне отомстить. Зеленорукий устало вздохнул. Младший господин, мы до завтра будем слушать эти пьяные бредни. Я вздрогнул, очнулся от странного наваждения и протянул руку. Ты, наверное, слышал, что я лекарь. Дай я гляну твои раны. Конечно, ты должен и вылечить меня. А потом, когда я верну силы, мы вместе отомстим тому, кто был мне лучшим другом. Я принял протянутую мне без всякого страха руку и скользнул в него взглядом лекаря. Не знаю насчет мастера, но этот человек никогда не был предводителем и властелином, как он рассказывал. А значит, вряд ли был и повелителем стихии. Ни следа от других средоточий, ни следа стихийных меридианов, которые он проложил бы на этапе предводителя. Лжец, обманщик, безумец, который сам верит в свои байки. Ну, сколько займет мое лечение? Пересмешник с готовностью спросил. Вышвырнуть его пинком под зад? Я снова потер бровь, пытаясь примирить себя с действительностью. поднял взгляд, наложил на старика истину и спросил: «Говоришь, на штормовом плоскогорье ты сошелся с учеником бога секты и отрубил ему руку?» «Да, так и было. Славная вышла битва. Истина осталась безучастной. Я, конечно, и сам своего рода уникальный лжец, способный на многое, но провернуть подобное вряд ли бы сумел. Знаешь, твои раны очень тяжелы, собрат идущий. Я не так хорош, как нужно, поэтому придется мне поискать тебе другого, более хорошего лекаря». Старик-безумец похлопал меня по плечу. «Приятно видеть, что молодые идущие способны признавать свои недостатки. Сколько мне ждать? Неделю? Две? Это знает только небо». Я рукой указал на одну из выделенных мной групп людей. «Пока присоединись к ним, собрат». «Ха!» — заложил руки за спину этот безумец. «А вот вежливости в молодежи все меньше и меньше». Глядя ему в спину, Зеленорукий покачал головой и сказал: «Совершенно не понимаю, к чему ты потратил на него столько времени и почему продолжаешь тратить? 3/4 дня позади, а не я, ни кто-либо из нас не получили лечения». «Да», — поддакнула Дрея, — «разве не важнее вернуть нашу силу, а не тратить время впустую на этот мусор?» Упрек, в общем-то, был справедлив, но я напомнил: «Год. Я обещал вылечить ваши раны за год. Вряд ли Марлан будет ждать год. Думаете, они все же нападут в открытую? Вряд ли. А вот подослать убийц могут». Я криво улыбнулся. «Не говорить же мне в открытую, что эти самые убийцы для меня лишь возможность нарастить силы. Опасная возможность, ведь всегда есть риск умереть после первого удара или столкнуться с тем, у кого нечего воровать, но есть ли у меня выбор?» Вместо этого я задал вопрос: «Но вы же постараетесь меня защитить, для этого и прошу лечить нас больше, наниматель, а не заниматься разговорами с этими отбросами. Все это делается не так и не лично тем, кто называет себя главой фракции». Я примиряюще поднял руки. «Во многом ты права, Дрея, но это мой первый раз, и я должен был узнать на себе, каково это, проверить догадки, знаешь ли». «Первый раз?» Она почему-то вскинула брови и вполголоса хмыкнула. «Наниматель, вы не ту вещь называете первым разом». Я моргнул раз, другой, пытаясь сообразить. Вот эту издевку в стиле Седовой я должен был услышать. Она ждет ответа. Решить не успел. Дрея откашлялась и спросила: «Проверили?» «Да», — я неуверенно кивнул. «Погляди на них», — обвел рукой всех тех, кто пришел сегодня ко мне и сейчас был разбит на группы. «С завтрашнего дня ты будешь принимать их». Она резко обернулась ко мне. «Я?» «Да, ты. Похоже, что ты именно тот человек, который хорошо подойдет для этой работы. Наниматель, в нашем контракте. В нашем контракте есть пункт, что ты оказываешь мне помощь в делах. Это она и есть, ты не находишь?» «Да, но в любом случае у тебя нет выбора». Рядом после этих слов тихонько захихикал Зеленорукий. Я вместе с Дрей ожег его взглядом, но он и не подумал смутиться. Отвернувшись, я пояснил: «Этим занимаюсь либо я и использую для этого время вашего лечения, либо этим занимаешься ты и освобождаешь мне время для вашего лечения». «Да я поубиваю их», — рыкнула Дрея. «А вот этого не надо. Будь вежлива, улыбайся, наглецов можешь давить силой, не более. Пусть другой этим занимается». «Нет, придется тебе. Это потому, что я много возмущалась?» «Нет, конечно», — подумав, я решил подсластить горечь происходящего, думая об этом, как о временной работе. «Я надеюсь, что за 2-3 недели из пришедших я отыщу того, кто лучше подойдет для этого». «Хорошо», — скрежетнула зубами Дрея. «Я буду делать это 2 недели, наниматель». Я не согласился. «Ты будешь делать это до тех пор, пока я не отыщу более подходящего человека». Она закатила глаза, но спорить и ругаться перестала. Я же принялся объяснять: «Дели их на тех, кто понимает, что может получить новое место для жизни и начать там все с самого начала. На тех, кто хочет получить за свои навыки деньги, и пока не важно, собирается ли он остаться за плату дальше, или рассчитывает по-быстрому заработать денег и свалить. Отдельно выделяем тех, кто обладает какими-либо навыками». Затем, сначала она просто слушала, после достала бумагу и принялась записывать. Записала и, разминая пальцы, уточнила, кивнув на тех, где стоял и тот старик-лжец: «А этих вон, пинком, правильно?» «Нет, наниматель», — снова закатила она глаза. «Да это просто смешно. Какая от них может быть польза?» Артус, который все это время был здесь, стоял, сложив руки на груди, с усмешкой спросил: «Ты, правда, не догадываешься? Вы собираетесь отправиться в самую гиблую часть местных земель и не хочешь признаваться даже самой себе в том, как вы будете прокладывать путь к ключу? Чего? Снова вскинула она брови. А вот я понял сразу. Думаешь, я собираю людей для мясных щитов? В этом нет ничего плохого, наниматель. В нашем контракте нет пункта для расторжения из-за такого. Я сказал, что у меня будут люди, которые пойдут в зоны запрета, отрезал я. Я сказал, что не буду использовать тебя и твоих людей для этого. И все это правда. Ты ведь не думаешь, что вы единственный союз, с кем я вел переговоры перед тем, как рискнуть и основать свою фракцию? Артус обвел руками двор с собравшимися за день и лишь шире ухмыльнулся. Прости, наниматель, но пока выглядит так, словно за ключом пойдут именно они. Я вернул ему ухмылку и повторил утренние слова. Как все же за эти два дня изменился твой тон? И, прежде чем он ответил на упрек, добавил вопрос. А ты сам никогда не думал сменить свое место? Что? Изумился Артус. Ну вот представь, попросил я его. Я получил ключ, основал фракцию, под моей рукой сотни людей и пустой город. Да, в руинах, но город. Портал, возможности, надежды. У себя ты всего лишь третий меч небольшого, пусть и сильного союза. Не думал о том, чтобы попросить у меня, ну, скажем, ранг приглашенного старейшины, принять имя семьи и заняться стражей всей фракции, небольшой, но фракции. Он сглотнул и, позабыв про ключи, мясные щиты и насмешки, глупо переспросил. Чичева, подумай, посоветовал я ему. Хорошо подумай, сейчас здесь 5 сильных идущих, что поддержали меня. Я знаю вас всех по имени, благодарен вам за поддержку, рассчитываю на вас. Вдруг через месяц у меня уже будут десятки настолько же сильных идущих, и ты станешь лишь одним из многих. Все они будут стараться помочь мне с фракцией. Все будут оказывать мне поддержку. Да и я буду уже выбирать, у кого больше заслуг, кто верней и кто полезней. У первых последователей, знаешь ли, есть много преимуществ, но если первость не поддерживать поступками, то былые заслуги быстро улетучиваются и места главы стражи фракции уже не видать. Артус поджал губы, резанул меня злым взглядом и отвернулся. Зеленорукий хмыкнул, явно так, что слышал его только я. Горячая речь, но к концу как-то затерялась мысль о том, что именно самых первых, тех, кто пойдет в зоны запретов за ключом, тех, кто принесет тебе на золотом блюде город и фракцию, здесь сейчас, как раз таки нет, и мы лишь ждем их. Мне даже интересно, бедолага Артус действительно может рассчитывать на место главы стражи сломанного клинка? Я ответил честно, нет. По плану место казначея, место моего заместителя, место главы стражи и еще кое-какие места, заняты. Я и правда лишь жду, когда они прибудут. Понял, значит, одного вычеркиваем. Тогда есть ли у нас 4 возможность занять хоть какое-то место в будущей структуре управления фракцией? Возможно, до тех недель скитания по полю битвы вместе с Седым фраза была бы сложновата для меня, но после того, сколько Седой меня мучил своими уроками, я легко уловил суть и вновь совершенно честно признался. Есть. Но мне казалось, что для тебя важно вылечиться и вернуться к прежней жизни и внуку. Поверь, у моей фракции будет множество врагов. Намекаешь, младший господин, что безопаснее будет расстаться с тобой. Лично я в этом не уверен. В чем-то меня защищала моя слабость и беспомощность. В чем-то. Он замолчал, с усмешкой махнул рукой. Неважно. Если есть возможность, то уже только от нас зависит, воспользуемся ли мы ей или нет. Ты же не будешь гнать нас, разумеется, нет. Уважаемый наниматель, отвлек меня возглас одного из мечей. Тут это, Артус процедил, не мямли, что там у тебя, еще желающие вступить в вашу фракцию, я указал на Драю, к ней теперь с этим, она будет оценивать и разделять желающих, да, ясно, да только там это, дети, целая толпа, я глупо переспросил, словно мог ослышаться, дети, да, уважаемый наниматель, дети, мы хотели гнать, но вы же вчера приказали не прогонять никого, и сегодня вроде, вот мы и... Меч поперхнулся своей болтовней, когда Артус рявкнул на него. В своем уме, он ищет людей, что пойдут за ним вглубь поля битвы отбивать ключ. Он ищет тех, кто принесет ему пользу здесь и сейчас, в шею их. Меч коротко поклонился, развернулся и быстро направился прочь. Но теперь уже я окликнул его. «Ты куда?» Он обернулся, взгляд его заметался между мной и Артусом. «Так это, гнать их, я уже отдал тебе приказ», меч моргнул раз, другой, снова вильнул взглядом в сторону, но больше ничем не выдал своего командира. просто признал. Нет, уважаемый наниматель. Впрочем, Артус сам показал себя с хорошей стороны и сообщил. Я отдал приказ. Только не говорите, уважаемый наниматель, что хотите принять их. Я твердо ответил. Да, хочу. Уличных детей оборванцев. Медленно поднял бровь Артус. Закалок, но я был не менее упрям. Если у них нет родителей или старших, которые против, если это действительно оборванцы с улиц, то почему нет? Этот город слишком велик и силен, чтобы обращать на них внимание и использовать их. Моя же фракция только-только становится на ноги и отыщет работу даже их слабым рукам. Артус перешел на мысли речь. Прости за прямоту, уважаемый наниматель. Я оборвал его. У меня есть имя. Артус прищурился, но исправился. Прости за прямоту, уважаемый Эрл. Но от рук детей нет никакого толку. Никакого. Один взрослый этапа воина, даже самый слабый, едва сформировавший средоточие, будет полезней, чем два десятка этих никчемышей. Я кивнул. Ты прав, но едва по его губам скользнула улыбка, осадил его. С точки зрения простого наемника, который ищет выгоду здесь и сейчас. Охо-хо-хо. Так его, молодой господин, раскатисто хохотнул зеленорукий, ясно давая понять, что наша с Артусом беседа не осталась для него тайной, как, наверное, и для остальных моих властелинов духа. Впрочем, я и не думал тщательно отмерять в нее силу и направлять ее только к Артусу, скрывая наш разговор от остальных. Он, похоже, тоже не делал этого, хотя я скользнул восприятием по лицам его подчиненных. Предводители, способные использовать мыслеречь, все спокойны, если и косятся, глядят, следят за нами, то лишь в рамках обычного любопытства. А главное, ни один из них не обсуждает происходящее между нами. Похоже, наша беседа все же ограничена лишь мной и теми, кто обладает силой властелинов духа. Эта часть навыков, несмотря на мой талант, все еще не очень хорошо мне давалась. А может быть, я слишком привык полагаться в подобных беседах на помощь и присмотр Седова, который заботился о таких мелочах, или не заботился, вспоминая события на аукционе и его беспечность. Артус процедил, не давая мне погрузиться в посторонние размышления и напоминая, что есть здесь и сейчас. Ты можешь язвить сколько угодно, уважаемый Цалиш, но будь честен хотя бы сам с собой, я не какой-то там наемник, а третий в не самом слабом союзе не самой слабой фракции четвертой звезды. И что? Фыркнул зеленорукий. Не глава же? Объяснись, уважаемый Цалиш. Я уважаю твои былые заслуги, но не позволю насмехаться над собой. Я лучше предоставлю младшему господину возможность объяснить тебе твои заблуждения. Не знаешь, как извиниться за глупую шутку и перекладываешь ответственность на нанимателя. К чему? Я подскажу, как разрешить это недоразумение. Артус, прости за эту издевку. Был неправ, с меня вино. Нет, покачал головой зеленорукий. Не раньше, чем младший господин выскажется. Я потер бровь. Обычно все выглядит и ощущается так, словно зеленорукий полностью на моей стороне. Это его младший господин, поддержка в вопросах и спорах и прочее. Но иногда он словно испытывает меня на прочности, будто нарочно подкидывает проблем. Вот сейчас, для чего он распалил Артуса. Тот повернулся ко мне, вперил в меня злой, горящий взгляд и потребовал. Ну, уважаемый Эрл, если я простой наемник, то укажите мне пользу, которую можно получить от оборванцев с улиц. Что вы хотите выжать с детей? Выжать? Меня разозлило слово. Мне ни к чему выжимать их. Выжимать я буду тех, кого нанял и заплатил им немалые деньги. Артус отчетливо скрипнул зубами, но я говорил не только о нем и тут же намекнул об этом. И тех, кому даю лечение, которого они не могли получить так дешево и просто. Всего год службы, лучшие предложения во всем поясе, не так ли? Перевел взгляд на Зеленорукого, который лишь усмехнулся, на Драю, а затем и на Травера. Спросил уже лично его, это ведь будет справедливо? Он промолчал, хотя наливающиеся светом над его головой символы, словно раздуваемые ветром угли в костре, давали мне ответы так, но я мстительно потребовал. Это справедливо? Отвечай. Он нехотя выдавил из себя. Да, справедливо, господин Эрл. Я покачал головой, разочарованно подведя итог наблюдениям. Врешь даже самому себе, не желая отступать от своих обид и расплачиваться за свое прошлое. Как хочешь, вернулся взглядом к хмурящему брови Артусу и признался. Я размышлял о создании фракции много недель подряд, представлял себе, как это будет, как это устроить, что нужно будет делать. Есть здесь и сейчас, которое можно обустроить и решить только силой, деньгами и могучими идущими. А еще есть будущее, которое могут решить только молодые поколения. Можно рассчитывать на детей тех, кто пойдет за мной, если они будут. А можно положиться на детей, которые уже пришли ко мне. На этот мусор, изумился Артус и процедил. Отребье, ни к чему не годное, такие же, как и их сгинувшие родители. Была бы моя воля, я бы вышвыривал их в тюремные пояса, а не платил за них налог. Глава этого города слишком милосерден. Прямо как вы, уважаемый Эрл. Видимо, тоже думает, что они что-то досмогут в будущем. У баранов не может родиться тигр. И только мой талант позволил мне услышать едва различимую мыслеречь. Вот ублюдок. Слышишь, он бы вышвырнул нас, если бы ему дали такую власть. Как он только посмел марать наших родителей. Что он вообще знает о них? Тихо, тихо, брат. Терпи, брат, и следи за лицом. Он никогда и не скрывал того, что ненавидит таких, как мы. На мои губы выползла ухмылка. Это точно общаются мыслеречью не дети. Это мечи, подчиненные Артуса. Похоже, и среди них есть выходцы из тех, кого он считает мусором. Что же, раз они люди подчиненные, слабые и вынуждены молчать, то не буду молчать я. Если ко мне не хочет идти третий меч Союза, то кто сказал, что не придут простые мечи, как он их там называл? Железные, знаешь, с наслаждением сообщил Артусу, моя мать была сиротой. Всего в своей жизни она добилась сама, поднявшись от никого до одного из самых уважаемых людей в городе пяти звезд, и это было еще до того, как она встретила отца. Да и я у нее неплохо вышел. Сын сироты, той, которая когда-то воровала еду, чтобы выжить, сейчас могу купить твои услуги, властелин духа, на деньги, которые заработал сам, своими руками. Я отношусь к такому с юмором, но боюсь, услышь тебя сейчас она сама или моя сестра, долго бы ты после этого не прожил. Он поджал губы, с усилием выдавил из себя. Виноват, уважаемый Эрл, если это вас задело, готов принести извинения. Что мне с твоих извинений? Это разве исправит твое мнение о мусоре с улиц? Мне хватает того, что ты уже сказал. Моя мать, сирота, оборванка с улицы и мусор, как ты сказал, обладала неплохим талантом, который передала и детям. Поэтому я буду надеяться, что и среди пришедших ко мне оборванцев отыщутся таланты, которые станут опорой сломанного клинка и следующим поколением фракции. Это подход кланов или даже орденов. А у вас, уважаемый Эрл, семья. Для того, чтобы семья имела будущее, жену нужно искать. Что же делать, если я решил в одиночку основать фракцию? Я лишь пожал плечами на его упрек. Пока есть только я один. По-другому никак. Чуть позже, когда я докажу, что могу в одиночку создать фракцию, надеюсь, подтянется пара сестер и братьев. Может, еще кто из семьи. А пока заведу себе три десятка детей и без жены. Вон, кивнул я на Зеленорукова и Дарью. Им я уже намекнул, что моей семье не хватает тети и деда. Чичева, изумилась Дарья. Тетя, ваша тетя, вы совсем, что ли, нанима? Она оборвала свой вопль, уставилась на меня в раздражении, выдавила из себя. Прошу прощения, наниматель, но ваши шутки совсем не смешные. Да какие шутки, тетя, как есть тетя, троюродная, конечно, но боевая и очень, очень уважаемая в семье сломанного клинка, ухмыляясь, сообщил я ей, перевел взгляд на Артуса и напомнил. Да, дядя Артус, глава стражи города, примите детишек семьи в младшие стражи, будете передавать им свой опыт. Лицо Артуса вытянулось и позеленело. Эха, вырвалось у Дарай. Зеленорукий восхищенно протянул. А ты хорош, младший господин, а ты хорош. Я чуть кивнул, показывая, что услышал и принял похвалу, а затем, чеканя слова, напомнил. Вы все можете сомневаться в моем будущем, даже сомневаться в моем здравомыслии, но у меня же нашлись деньги, лекарства, слова и талант лекаря, чтобы собрать вас здесь, верно? Еще 2-3 недели, и появятся и остальные, с кем я договаривался, кого соблазнил призывом о новой фракции и новых возможностях. Уверен, вы все, не исключая и местного главу, думаете, что я безумец. Ведь четырехзвездная фракция не сумела добыть тот ключ, на который я так сильно рассчитываю. Но я получу этот ключ, освобожу часть поля битвы от запретов и успею основать фракцию за отпущенное мне императором время. Зеленорукий кивнул. Я не сомневаюсь. Я помню, как ты уговаривал меня и что обронил в уговоре. Я помню, что нужен тебе с ключом, только если сам захочу. Мне интересно скорее, как далеко ты сумеешь зайти, вернее, как высоко ты сумеешь подняться, дорогой мой возможный троюродный внук. Ха! Раздраженно выпалил Артус. Что на тебя нашло, Салиш? Безумие? Почему безумие? Не согласился Зеленорукий. Еще скажи, что ни разу не видел, как распадались союзы и сходились, образуя новые. Здесь также одни видят возможности, стремятся ей навстречу, другие говорят о безумии и держатся за свои места. Уважаемый, начал был Артус, затем помотал головой и с мрачным видом сообщил. Нет, довольно этого, язык уже болит. Старик, хватит меня поддевать, это не сработает. Да я и не пытался, побойся неба. К чему мне тебя поддевать? Наигранно изумился Зеленорукий. Старик, хватит вам, оборвал я начинающуюся перепалку. Дре, займись детьми. Ими я, изумилась она и ткнула в сторону тех, кого я разделил с утра. Да я еще с этими не начала. А кто? Меня не впечатлил этот вопль. Ну уж нет, мне хватило в детстве Дира и Тукта. У тебя у самой есть ребенок, ты должна лучше их понимать. А у него внук, ткнула она в Зеленорукого пальцем. У меня и так дел со взрослыми полно теперь. Для большей убедительности потрясла бумажкой, куда записывала мои указания. И с каждым днем их будет все больше и больше. Хм, справедливо, согласился я с ней. Что? Выпучил глаза Зеленорукий, неверяще глядя на меня. Я? Ты хочешь спихнуть их на меня? Ха-ха-ха. Вслух, не сдерживаясь, расхохотался Артус. Старик, получил, вот тебе возможность, хватайся за нее изо всех сил. Место главы стражника и место главы дома найма пролетают мимо тебя, так хватайся за место главы талантливого мусора, косо глянув на меня, Артус добавил. Как вы уже сказали, уважаемый Ирл, мое мнение о мусоре никак уже не изменить. Прошу простить меня, никак не могу поучаствовать в столь увлекательном выборе дрессировщика этих детей, я должен обойти посты. Я с ухмылкой проводил его взглядом в спину, затем сообщил оставшимся. Работайте, пока вы заняты. Я займусь лечением Лагара, следующим жду Зеленорукого. Если ты, конечно, управишься к тому времени с детьми. Покормить, разместить, пересчитать. Ответом мне было молчание и один очень недовольный взгляд. Когда я уже был на середине пути к зданию, уловил мысли речь. Меня опять на ночь сдвинули. Действительно, согласился Зеленорукий. Никогда не задумывалась, что за этим кроется что-то большее. Чего? Тебе 15 лет, он мужчина в самом расцвете сил, только оставивший за спиной восторженную юность и еще полные силы и желания. Ты зрелая женщина, которая великолепно выглядит. Я не удержался и хлопнул себя по лицу ладонью. Мне мало было одного седого, неужто теперь меня будут доставать этими глупостями двое? Двое и трое, вернее, трое, считая еще и Артуса, который завел разговор о жене. Через миг я едва не споткнулся. Разве жена не лучше тети, пусть даже и боевой? Слушай, старший Цалиш, у тебя точно с головой все в порядке, женщина, внимай моей жизненной мудрости. Едва сумел промолчать и не влезть в их разговор, выдав свой талант подслушивать. Надеюсь, Дрея пошлет Зеленорукого к Дарсам, или хотя бы к Гархам. Однако вечером Дрея вместо того, чтобы просто пройти на привычное место, нерешительно замерла на пороге. Я обернулся и тоже замер, оглядывая ее. Чуть влажные распущенные волосы, тонкий свежий халат с алыми розами по фиолетовой ткани, туго затянутый поясом. Только не говорите мне, что она повелась на болтовню Зеленорукого. Прищурился и спросил. Так, что встала на пороге? Она нахмурилась. МММ, наниматель, уже ночь. Я напрягся еще больше. Дарсов Зеленорукий, надеюсь, с утра к воротам придет еще детей 50. Я всех тебе на шею посажу, всех заставлю лично кормить и умывать. Я заметил, что ночь. Сейчас подлечу тебя. Затем у меня еще тренировка почти до рассвета, как всегда. Да, я знаю, но понимаете, раз вы не спите и не собираетесь, как всегда, то... Я оборвал ее. Нет, нет, она нахмурилась. Но, наниматель, я бы посоветовала вам согласиться. Да ни за что, отрезал я, что вы все сходите с ума с этим. Но вы же сами поручили мне это. Над головой Дарай чуть ярче стал символ верности. Я моргнул, вглядываясь в него. Ты еще что творишь? Какое отношение верность имеет к этому делу? Верность жены? Кто здесь сходит с ума? Осторожно спросил. Я? Ну да, все же приходящие на мне, я говорю с каждым. Я выдохнул и ожесточенно, с наслаждением потер лоб. Придурок, меньше подслушивать нужно. Не поднимая глаз, боясь, что покраснею от стыда, попросил. Давай еще раз, с самого начала. Ночь, но раз я не собираюсь спать, то... то не могли бы вы встретиться с одним человеком?» Я выдохнул еще раз. «Не поднимать глаз, не поднимать глаз. Вот прям встретиться. Для чего? Для разговора и найма. Ты же только что сказала, что я тебе поручил эти вещи. Именно, наниматель. Этот человек сумел убедить меня, что он достоин личного разговора. Я справился с собой и своим стыдом убрал ладонь, который прикрывал лицо и поднял взгляд на Драю. В обычном вечернем халате, освежившуюся после долгого дня и ждавшую своей очереди на лечение. Очереди, которую она решила пропустить, но попросить меня встретиться с каким-то человеком. Властелин. Предположил я самую простую причину такого решения. Нет, наниматель, лишь предводитель. Я медленно поднял брови. Этих предводителей сегодня было штук. Замер, впившись взглядом в печать дара и еще раз. Нет, все в порядке, нет ни изменений, ни посторонних печатей, ни следов того, что верность нарушена. Вздохнул с облегчением, но одновременно поморщился. Дарсова верность, она беспокоит меня, и я ничего не могу с этим поделать. Умом все понимаю, не раз повторял про себя все доводы и убеждения, но все равно это продолжает меня грызть. Никак не могу понять, насколько же нужно быть уверенным в себе и своих решениях, чтобы, пуская человека на пилюли или нанимая несколько десятков человек в качестве приманки для зверей, продолжать идти к небу. Я всего лишь использовал свой талант, чуть подстраховался с контрактами, вписав в них верность, а этот обман гложет меня, заставляет сомневаться, раз за разом возвращаться к нему и думать о нем. Честно говоря, сейчас меня даже пересмешник беспокоит гораздо меньше. Да, я дал ему испытание, да, которое он провалил, но я не толкал его в эту яму, он сам сделал в нее шаг. В его власти было просто вышвырнуть меня прочь, или отказать, или согласиться. И тогда, до меня вдруг дошло, и тогда бы я что, добавил ему верности и начал лишь больше сомневаться. Я в своем уме, моргнул, выныривая из мыслей, вновь видя перед собой Драю, хмурую, сосредоточенную, напряженно вглядывающуюся в меня и ждущую ответа. Ощутил, как свело лицо в гримасе, провел ладонью по нему, заставляя мышцы расслабиться. Глухо буркнул сквозь пальцы. «Раз ты уверена, что эта встреча нужна, зови». Она бесшумно скользнула прочь, оставляя меня наедине с моими не самыми веселыми мыслями. «Что, Леград, плохо получается жертвовать убеждениями?» На миг я даже пожалел, что набрал сил, покорил очередной этап пути к небу, закалил себя в кристалле древних. Проще было бы, если бы властелины, как старший Тизиар раньше, могли сопротивляться моим печатям. Эта же мысль странным образом успокоила меня. Да проще, да легче, но я сам искал силы, чтобы прийти к семье на равных, чтобы помочь ордену и всем тем, кого оставил позади. Великор, Кселим, Шандри, Гилой, Ирая, Рейка, Кирт, Гавал, Ама. Нужно стараться воспринимать это как тренировку пути хранителя равновесия. Если я решусь следовать именно ему. Два десятка вдохов спустя Дарая вернулась, ведя за собой этого предводителя незначительной силы, среднего роста, средних лет идущий в темном халате, спокойное лицо, но решительные, даже какие-то отчаянные глаза. Тот поклонился на пороге, глянул через плечо на Дарю и сказал: «Господин, я прошу беседы наедине». Та фыркнула. «ПФФ, с каждым шагом у тебя все больше и больше просьб, с чего бы нанимателю соглашаться, я не причиню ему вреда», кротко сообщил тот в ответ. Уже собрался было отказать ему, разочарованный уходящим словно в песок временем, как вдруг осознал, что не знаю лица этого человека, зато отлично знаю печати над его головой. Проверяя догадку, потянулся к ним и буквально за вдох обошел защиту его артефакта. Просто потому, что делал это уже второй раз. Кивнул Драе. «Оставь нас», следом толкнул мысль пересмешнику. «Ты нужен здесь, у моей двери», а затем толкнул мысли всем остальным, Зеленорукому, Артусу, Лагару, самой только что вышедшей Драе, всем быть готовым к нападению, проверить все окрестности, наниматель, выполняйте, Азман, который несколько недель назад под действием моей комбинации так щедро делился со мной своими знаниями, медленно, явно, чтобы я не принял его жест за угрозу и попытку создать технику, поднял руку к лицу, взяв себя за виски знакомым жестом. Стянув маску чужого лица, Азман также медленно поклонился. «Господин, я приветствую вас. Господин, у меня очень важный к вам разговор. Пожалуйста, используйте ту же формацию тишины, что и в прошлый раз. Формация тишины – это хорошо, но она действует в обе стороны. потребовал у Зеленорукова. «Что у вас?» «Тихо, ничего подозрительного не вижу и не ощущаю». «Артус, так же тихо». «Что случилось?» Наниматель, Азман, словно подслушав, сказал: «Господин, я пришел один». «А может и правда подслушав». Я покачал головой. «Все же быть основателем фракции, вообще, главой чего-либо, не для меня. Мне привычнее другое. Носить маски, притворяться, упорно тренироваться и влезать в задницы, где можно потерять голову, а не вот это. Думать, что у другого человека на уме, искать в его поступках второй смысл и переживать, туда ли глядят мои подчиненные. А значит, что? А значит, если привычно влезать в задницу, то не нужно и сдерживаться. Приказать пересмешнику войти внутрь и охранять меня, как бы не так». Широко улыбнувшись, я встал, расставил флаги и заставил формацию окружить нас, заглушая звуки. Азман снова поклонился. «Благодарю за доверие, господин. Надеюсь, вы помните меня». Я не стал отрицать и говорить, что он ошибся и мы видимся впервые. «Помню. За все эти дни так и не понял, знаете ли вы о моей настоящей личности, господин, поэтому представлюсь. Меня зовут Азман, я внебрачный ребенок одного из сыновей Вартала, главы семьи Марлан, что владеют здешними землями. Если точнее, то я сын Назирата, 15-го по старшинству среди семьи Марлан, и я хочу предложить вам свою верность и службу». «Неожиданно», — признался я, спросил: «Зачем это тебе и зачем это мне?» «Господин, прошу выслушать мой ответ спокойно». «Постараюсь. Господин, проснувшись утром, я не сразу вспомнил наш с вами разговор, но стоило мне вернуть первое воспоминание, как оно принесло с собой столько вопросов, что я едва не впал в панику. Да, я поджал губы. Так был в себе уверен и такое разочарование в этой моей комбинации забытья. Я до сих пор не уверен, как вы это провернули. Необычная алхимия в еде, формация, или же печати указов. Я бы мог начать волноваться, если бы не отволновался совсем недавно, если бы не слышал сейчас спокойную мысль речь Зеленорукова, что осматривал окрестности, и не получил власть над одной из печатей Азмана.